Христос воскресе! Дорогая ЕВ, благодарю вас и всех поздравивших меня с праздником. Всем желаю здоровья и спасения и всяких милостей от Господа. Передайте М, что я очень сочувствую ей в болезни. Очень желаю, чтобы Господь дал ей терпение без ропота понести возложенный на нее крест. Многими скорбьми подобает нам в нити в Царствие Божие. Кто хочет спастись, тот должен нести крест свой до смерти. Да поможет ей Господь. Всем привет. Никон. 8 апреля 1961 года.